никто не жалел о тебе. Но признаюсь, увы, кто более меня? Все истинные, сердечные радости знал я только с тобою. Благодарю тебя, молодость, за неоцененные дары твои, за друзей, коих дала ты мне и коих большая часть вместе с тобой от меня удалились, за нежные взоры, за бескорыстную, непритворную ко мне любовь, за которую тебе же я обязан, и которая вслед за тобой от меня скрылась. Благодарю за все, даже за горести, тобою мне посланные и тобою же услажденные. Часть третья. По приезде в Петербург, в болезненном состоянии духа и плоти, прежде всего искал я отрады, зная, что ею начнется исцеление и телесного моего недуга. Для того взъехал я прямо к Блудову, уверен будучи, что он не поскучает ни хандрой моей, ни лихорадкой, и в том не ошибся. Его нрав не переставал быть живым и веселым, а сердце — сострадательным. В начале предыдущего года имел он горесть лишиться обожаемой матери и почти в то же время утешение наследовать довольно богатому дяде. Это давало ему возможность к другим похвальным или любезным качествам присоединить и гостеприимство. Он послал за врачом своим, англичанином Безерлеем, заставлял самого меня смеяться над мрачными моими мыслями, и дни в 3 или 4 все у меня прошло, как будто ни в чем не бывало. Как ровно за 5 лет перед тем, в начале сентября 1802 года, прибыл я тут в Петербург, чтобы быть свидетелем любопытного зрелища, важных перемен во всем государственном управлении. Как бы не обращая никакого внимания на пристрастие своих подданных к союзной с ним дотоле Англии, на явную ненависть их к омрачившим их воинскую славу великому французскому полководцу и его победоносному народу, государь во всем обнаруживал новую симпатию свою к ним и удивление. Изъявлений всеобщего зато неудовольствия не было возможности не только наказывать, но даже удерживать. Ибо от знатного царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата, все, повинуясь, роптали с негодованием. Можно себе представить, как все это было больно для петербургской знати, заимствовавшей все поверия свои от эмигрантов. С какой явной холодностью сия искусственная аристократия, вся проникнутая легитимизмом, принимала присланного от Наполеона на первый случай Савари. В одном только знатном доме был он принят с отверстыми объятиями. Старуха-княгиня Елена Николаевна Вяземская, вдова генерал-прокурора, выдавшая 2 дочерей за посланников неаполитанского и датского, всегда любила без памяти иностранцев и в особенности французов, и для них был у нее всегда притон. Прежде многие старались ей подражать, но продолжительную связью с французским посольством она обесславила свою старость. Были люди, которые не побоялись взвести на нее клевету, будто за угощение французов она получала деньги от правительства. Родной племянницей этой княгини Вяземской была Александра Петровна Хвостова, о которой говорил я в конце 2 части сих записок. Несмотря на свой патриотизм и легитимизм, в угождение тетки должна была она принимать Савари и его свиту. Впрочем, с живостью ее ума и характера, и ей самой любопытно и приятно было видеть их у себя. Тут имел я случай их встретить. Как странно было видеть сих образчиков новофранцузского двора, встречающихся у Хвостовой с Лагардами, Дамасами и другими молодыми роялистами древних фамилий, офицерами в русской гвардии. Последние даже в разговоре общем старались, чтобы одним словом не задеть кого-нибудь из этих простолюдин. Попытку Хвостовой соединить у себя тех и других французов одобрить нельзя. Сама она часто не могла утерпеть, чтобы не оказать предпочтение прежним своим знакомым и не похвастать иногда в славу своей России, когда наполеонисты слишком завирались о его бессмертии.